Глава 29. Проснулась я от того, что яркое солнце просто безжалостно светило мне прямо в глаза. Зажмурилась, попыталась спрятаться под подушкой, но не тут-то было. В комнате и так было душно, а под этой тяжелой пуховой периной стало совсем не вмоготу. Пришлось, вздыхая, открывать глаза. И тут я обнаружила, что не одна. Рядом на соседней подушке вальяжно развалился Мотя. Свернулся клубочком, нос на лапы положил и смотрит на меня своими хитрыми глазенками. «Доброе утро, Мотя», — поприветствовала друга, сладко потягиваясь. Он недовольно сел и осуждающе на меня посмотрел, всем своим видом показывая, что утро добрым не бывает, особенно когда он голодный. В принципе, я с ним полностью согласна. Только сейчас поняла, что понятия не имею, где нахожусь. Комната была незнакомой, внимательно осмотрелась, большая, светлая, с высокими потолками, украшенными лепниной и тяжелыми бархатными шторами на окнах. В углу стоял массивный резной шкаф, у стены письменный стол с серебряными чернильницей и подсвечником, а сама я лежала на широкой кровати с балдахином и пуховыми подушками. Все это нисколько не напоминало ту убогую коморку на постоялом дворе, куда я заселилась не так давно. «Ну и где я?» Последнее, что всплывало в памяти, это комната, ароматный компот в глиняном кувшине и Мотя с аппетитом уплетающий свежее мясо, которое принес для него хозяин, а дальше — пустота. Мотя нетерпеливо заерзал рядом, напоминая о себе звонким фырканьем. Он опять недовольно ворчал, и я уже явно различала в этом ворчании, что в первую очередь нужно его покормить. Чем дальше, тем чудесатее. Начинаю понимать речь животных. «Да-да, мой хороший», — пробормотала я, садясь на кровати и почесывая лиса за ухом. «Понимаю, но давай сначала разберемся, где мы оказались, а то уже поели и попили один раз. Что-то жизнь у меня слишком веселая пошла, хоть утром не вставай». В этот момент дверь комнаты тихонько приоткрылась, и на пороге показалась юная застенчивая девушка в простом, но чистом платье с белым длинным фартуком. Заметив, что мы уже не спим, она робко вошла в комнату и низко присела в книгсоне. «Доброе утро, госпожа», — пролепетала она, не решаясь поднять глаза. «Меня зовут Даша, я ваша служанка. Позвольте мне помочь вам приготовить воду для умывания, а после того, как вы освежитесь, будет завтрак». Так и не подняв глаз, пролепетала она. От неожиданности я лишь кивнула головой. Девушка уже почти скрылась за дверью, которую я не заметила при осмотре. Как вдруг ко мне вернулась способность связно мыслить. «Подожди», — остановила служанку. «Скажи мне, где я и как я сюда попала?» Даша остановилась, но не повернулась. «Простите, госпожа», — пролепетала она еле слышно. «Но мне не велено об этом говорить. Мне разрешено только прислуживать вам, хозяин вам». «Сам все расскажет». «Но...» — я недоуменно приподняла брови. «Даша!» «Простите, госпожа!» Дарья, наконец, повернулась. Ее большие карие глаза были полны такого неподдельного страха и отчаяния, что у меня защемило сердце. «Мне, правда, нельзя с вами разговаривать. Хозяин будет сердиться. Подождите немного. Он должен прийти после завтрака. Тогда сам вам все расскажет». «Ну...» «Раз разговаривать со мной она не хочет, придется набраться терпения. В конце концов, этот загадочный хозяин придет, не сможет же он вечно прятаться. Интересно, зачем мы ему понадобились?» Я решительно поднялась с кровати. «Так, для начала нужно привести себя в порядок. Кто знает, какие еще сюрпризы меня сегодня ждут. А встречать их лучше во всеоружии». После того, как все необходимые утренние процедуры были закончены, Даша подвела меня к громадному резному шкафу, в котором висели несколько женских платьев. «Выбирайте, госпожа», — прошептала она, застенчиво опуская глаза. «Все, что вам понравится». «Чьи это платья?» — возмутилась я. «Я не буду носить чужие вещи. И где моя сумка?» «Жалко терять хорошую вещь. Я как-то с ней уже даже сроднилась». «Не волнуйтесь, вот она, госпожа». Даша показала на нижнюю полку, где я сразу и не заметила свою красавицу на фоне всего этого великолепия. «А платья все новые, их вчера доставили, после того, как вас привезли? Сколько времени я уже здесь нахожусь?» Переставая понимать вообще что-либо, задала вопрос. Даша поняла, что сболтнула лишнее и отрицательно покачала головой. Ее в буквальном смысле затрясло от страха. «Какое платье желаете?» — попыталась она перевести тему. «По моим подсчетам, получается, что уже не меньше суток я болтаюсь непонятно где. Интересно, а Дмитрий уже знает? Или они так и отплыли из Кулиша, не имея представления о том, что я сошла на берег? Сейчас, при свете белого дня, решение покинуть корабль, не поговорив с мужчинами, представлялось мне совершенно необдуманным. Но никогда же я не была настолько импульсивной, да и никогда бы я не смогла работать юристом с таким подходом к делу. Видимо, все-таки стресс и усталость сыграли со мной злую шутку. Сейчас оставалось только как-то выйти достойно из создавшейся ситуации. Я молча осмотрела предложенные наряды и выбрала самый скромный, на мой взгляд. Темно-синее платье с длинными рукавами и высоким воротом. Оно оказалось мне впору, и, на мое удивление, даже неплохо смотрелось, в чем я и убедилась, подойдя к зеркалу. Впрочем, отражение мне не понравилось. Бледное, с темными кругами под глазами. Я была похожа на собственную тень. Отогнав от себя грустные мысли, сама, без помощи Даши, быстро заплела волосы в косу и огляделась по сторонам в поисках ленты или шнурка. Даша, словно прочитав мои мысли, тут же протянула мне узкую бархатную ленту в тон платья. «Я сейчас вернусь, госпожа», — прошептала она. «Завтра к вам и Лису принесу», — закончила фразу и кивнула в сторону Моти. «Ну уж нет, ни есть, ни пить я у вас не буду. Я уже попила компотик, и Лис тоже ничего не будет». Безапелляционно произнесла я и выразительно посмотрела на друга. Мотя перестал смотреть на девушку, отвернулся, вздохнул и запрыгнул обратно на кровать. Вдумчиво почесал задней лапой за ухом, посмотрел на меня и кивнул, как будто все понял. Я уже привыкла к такому и перестала удивляться. «Но госпожа», — начала говорить Даша, но я ее перебила. «Зови своего хозяина, и только после разговора с ним, возможно, мы согласимся что-нибудь поесть». Я была непреклонна. Лучше перестраховаться, чем нас опять чем-нибудь опоят.